Глава 16. Дана глядела на толпу, собравшуюся во дворе здания. Она узнала человека на трибуне. Кто же в Сиэтле не знал сенатора Роберта Мейерса? А по красной ленточке при входе и бронзовым буквам над ним она поняла, что Мейерс пожертвовал большую сумму онкологическому центру. «Мисс Хилл?» Дана обернулась, оторвавшись от окна. Медсестра кивком подозвала ее. Вслед за медсестрой она прошла в приемную, где та сняла и записала ее основные медицинские данные, после чего удалилась. На этот раз доктор Бриджит Нил не заставила себя ждать. Она появилась через минуту после ухода сестры. «Надеюсь, вы не слишком долго прождали в пробке». «Нет, это было вполне терпимо. Дана старалась держаться, как ни в чем не бывало, но чувствовала сильное сердцебиение». Нил раскрыла папку. «Сожалею, что это заняло так много времени, Дана. Обычно я не люблю заставлять пациентов ждать результатов обследования, но кусочек ткани был очень мал, и патологоанатом решил не ограничиваться им при получении незамедлительного результата. Нил взяла очки, но не надела их. Он предпочел более тщательное исследование, на что уходит несколько дней. Различия между клетками доброкачественными и злокачественными могут быть очень тонкими. Доктор Томми пожелал посоветоваться с еще одним специалистом. «Чувствую, что результаты неутешительные», — сказала Дана. «Они оба пришли к заключению, что клетки злокачественны». Дана почувствовала комок в горле. Глазам подступили слезы, но она постаралась не расплакаться. Она сделала глубокий вдох и выдох, ощущая беспокойное покалывание в суставах. Несмотря на все ее старания, по щекам полились слезы. Нил дала ей бумажную салфетку, и Дана приложила ее к глазам. Нил положил очки на стол. «Утешительно то, Дана, что обнаружили вы болезнь очень рано и на стадии, которая считается неагрессивной. У нас имеется ряд возможностей». Дана подавила в себе гнев. «Нет, она не будет ни впадать в истерику, ни паниковать, не станет жалобно сетовать на то, что это случилось именно с ней, а не с кем-нибудь другим. Она не желает превратиться в статистическую единицу, в одну из тех, кто умирает каждые 12 минут». Одну пятую ее расчетного часа. Черт бы его побрал. Ей всего 34. Ей надо помнить о дочери. Из чувства долга и желания сохранить профессиональную выдержку в разговоре с другой женщиной-профессионалом, она спросила. «Какие же возможности у нас имеются?» «Можно удалить грудь, тогда...» «Нет». На память пришла мать. Доктор Нил кивнула. «Я тоже не рекомендовала бы удаление в данном случае. Вам я рекомендовала бы, что называется, СГЛ, сохраняющее грудь лечение. Звучит как приятное наименование не очень-то приятных действий. Обычно мы удаляем уплотнение вместе с некоторой частью окружающей ткани для дальнейшего исследования. Этому будет сопутствовать маленькая дополнительная операция – иссечение части мышечной ткани и лимфоузлов под мышкой с последующим облучением». Дана потерла лоб и сделала еще один глубокий вдох-выдох и через силу улыбнулась. «Полагаю, третьей возможности, включающий путешествие на экзотический остров, мне не предоставляется?» Бриджит Нил покачала головой и улыбнулась. «Так же деланно. К сожалению, нет». Она замолчала, давая Дане возможность переварить услышанное. Дана старалась успокоиться и сосредоточиться на вопросах. «Зачем же удалять лимфоузлы, если неизвестно, поражены ли они?» — спросила она. «Хороший вопрос. Я посвящалась с другими докторами, и мы решили, что так будет целесообразнее, учитывая вашу наследственность. Заболевание вашей матери. Кроме того, это можно будет сделать одновременно с основной операцией. Когда вы хотите меня оперировать? Как можно скорее. Сколько времени вам потребуется, чтобы уладить все прочие дела? Дана внутренне усмехнулась. На все мои дела мне и полугода не хватит. На той неделе у меня погиб брат, доктор, так что дела мои очень запутаны, и так быстро их не распутать. Простите. Внезапная смерть? Его убили. Господи! Нил помолчала. Так это о нем передавали в новостях. Профессор юриспруденции из Гринлейк. О, Дана, я очень-очень сожалею. Я как-то не связала это событие с вами. Это ваш брат. Простите. Дана кивнула. Никогда не ожидаю, что подобное может случиться с тобой. С другими, но не с тобой. Правда же? Мой отец говорил, что дурные вести всегда приходят потрое. От всей души надеюсь, что он ошибался. Она поежилась. Так с чего начинаем? Я бы хотела, чтобы вы встретились с хирургом, которого я рекомендую для проведения операции, а также с врачом-радиологом и терапевтом, который будет курировать сеансы облучения. Они могут помочь вам и успокоить. Кроме того, я могла бы связать вас с объединениями женщин, перенесших аналогичную операцию и переживших те же страхи. Они расскажут вам, как это будет. Подготовят вас. Вы не останетесь наедине с вашими переживаниями, Дана. Как долго я не смогу работать? Доктор Нил откинулась в кресле. Сама операция проводится под местным наркозом. Если все пройдет как надо, вас отпустят в тот же день. Мы можем назначить операцию на пятницу с тем, чтобы за уикенд вы пришли в себя. Дозировку и продолжительность облучения установит врач-радиолог, но обычно это производится 5 дней в неделю, в течение 5 или 6 недель, хотя сеанс и длится по нескольку минут. Есть очень хороший кабинет недалеко от вашего офиса. Они могут назначить вам удобное время, скажем, ближе к вечеру. Дана обхватила себя руками, внезапно ощутив озноб. «А нельзя сделать операцию, а облучение не делать?» «Можно. Но я не советую. Это как бы 3 составные части единого курса лечения, и делается так для максимальной эффективности. А стремимся мы именно к максимальной эффективности. Более 90% женщин, обнаруживших у себя рак груди на ранней стадии и прошедших курс лечения, через 5 лет считаются излечившимися. 5 лет? Пустяк. Молли будет всего 8, совсем еще маленькая. Кто станет водить ее в школу и забирать ее оттуда? Кто обучит ее всему, чему следует ее обучить? А оставить ее одну с Грантом? Она отбросила эту мысль, даже не додумав ее до конца. Доктор Нил придвинулась к ней поближе и скрестила руки на груди. В США более 2 миллионов женщин перенесли эту операцию и остались живы. Дана. «А сколько тех, кто не остался?» — спросила Дана. И тут же пожалела об этом. Доктор Нил опять откинулась в кресле. 44 тысячи за прошлый год.